Урок третий. Первое. Прослушайте текст приветствий при встрече на вокзале. 课文，你好。 古波，你好。 你好，帕兰卡。 Второе. Повторяйте за диктором новые слова. Ни. Ни. Местоимение. Ты, вы. Хао. Хао. Прилагательное. Хорошо, отлично. Имена собственные. Губо. Паланка. Упражнение номер один. Повторяйте за диктором в первом тоне новые согласные. Л и Н. И сложные финали. Ао и Ан. Л. Л. Л. Л. Л. Л. Н. Н. Н. Н. Н. Н. Ау. Ау. Ау. Ау. Ау. Ау. Ан. Ан. Ан. Ан. Ан. Ан. Упражнение номер два. Тренировка произношения слогов во всех тонах. Ни. Ни. Ни. Ни. Ни. Ни. Ни. Ни. Хао. Хао. Хао. Хао. Хао. Хао. Хао. Хао. Ни хао. Ни хао. Гу. Гу. Гу. Гу. Гу. Гу. Гу. Гу. Бо. Бо. Бо. Бо. Бо. Бо. Бо. Бо. Гу. Бо. Гу. Бо. Па. Па. Па. Па. Па. Па. Па. Па. Лан. Лан. Лан. Лан. Лан. Лан. Лан. Лан. Ка. Ка. Ка. Ка. Ка. 卡卡卡 帕兰卡 帕兰卡 Упражнение номер три. Тренировка развлечения инициалей. Ли Ни Лан Нан Лао Нао Лу Ну Пан Пан Хан Кан Кан Кан Пу Пу Упражнение номер четыре. Повторяйте за дикторами слоги, отличающиеся тонами. Ла. Ла. На. На. Лу. Лу. Нан. Нан. Бао. Бао. Хан. Хан. Ли. Ли. Лу. Лу. Бо. Бо. Пу. Пу. Упражнение номер пять. Тренировка перехода третьего тона перед третьим во второй. Ни хао. Ни хао. Ни хао. Ни хао. Упражнение номер шесть. Повторяйте за диктором словосочетание сначала в изолированной позиции без фразового выделения, а затем как в живой речи, с выделением более информативных и важных частей сообщения. Помните, что ударение реализуется только в одном слоге слова, вне зависимости от числа в нем слогов. Ни хао. 你好。 古波，古波， 帕兰卡，帕兰卡。你好，帕兰卡。 你好，古波，古波，你好。 Привет, Губа。 你好，帕兰卡。 Привет, Паланка。Упражнение номер семь。Заведите тетрадку, где после транскрипции вы будете указывать значение этих с виду сходных слов. А для начала повторяйте вслед за дикторами. Груша. Ни. Земля. Грязь. Лан. Синий. Нан. Мужчина. Лао. Старый. Нао. Мозги. Лу. Дорога. Ну. Гнев. Хан. Кричать. Кан. Рубить. Кан. Сухой. Кан. Сторожить. Пу. Чинить. Пу. Ноты. Из этого списка следует запомнить следующие употребительные слова. Нан. Нан. Мужчина. Лао. 老 Starry 路 路 Дорога 干 干 Сухой На этом наш очередной урок закончен. Желаем вам всего самого доброго. До скорой встречи!